Кавалерийская атака за Идлица. Последние операции по ликвидации вклинений, образовавшихся в результате зимнего наступления Красной армии, стала операция за Идлиц. Операция была проведена группой армий «Центр» в июле 42-го. Целью операции были войска 39-й армии генерал-лейтенанта Масленникова и 11-го кавалерийского корпуса полковника Соколова, занимавшие обширное пространство в районе Холм-Жирковского. Еще 12 февраля 42-го было издано распоряжение о ведении боевых действий на Восточном фронте по окончании зимнего периода на восстановление сплошной линии фронта, в котором особо указывалось: при выборе рубежей, где пройдет линия фронта, решающее значение приобретает обеспечение безопасности путей подвоза снабжения для фронтовых частей и важных рокадных коммуникаций, железных дорог и шоссе от воздействия противника, а также от различного рода диверсий. Войска Масленникова и Соколова находились в опасной близости сразу к нескольким важным коммуникациям – шоссе и железной дороге Смоленск-Вязьма и железной дороге Ржев-Сычевка. К началу лета 42-го советские войска занимали изобиловавший лесами, болотами, реками и речушками район на стыке Калининской и Смоленской областей площадью около 5000 квадратных километров. На 2 июня в состав 39-й армии входили 21-я гвардейская стрелковая, 252-я, 256-я, 357-я, 373-я и 381-я стрелковые дивизии. В состав 11-го кавалерийского корпуса входили 18-я, 24-я, 36-я и 82-я кавалерийские дивизии. Кавалерийский корпус занимал оборону на широком фронте на южном фасе Холм-Жирковского выступа. Положение армии Масленникова и кавалерийского корпуса Соколова было во многом сходным с положением 2-й ударной армии в Любаньском выступе. Контрнаступление 9-й армии Модоля зимой 42-го прервало основные коммуникации 39-й армии. Однако успешное наступление 4-й ударной армии на Торопец позволило снабжать 39-ю армию через район Нелидово в коридоре между удерживавшимися немецкими войсками городами Оленина и Белый. В самом узком месте ширина коридора составляла 27-28 километров. Точно так же, как в случае 2-й ударной армии, за коммуникации войск Масленникова и Соколова несли ответственность командующие двух разных армий. Северную и южную стенки коридора обороняли, соответственно, 22-я и 41-я армии Калининского фронта. Первая нам уже хорошо известна, она участвовала в боях с июля 41-го. Вторая была новичком в летних боях 42-го. 41-я армия была сформирована 15 мая по директиве Ставки ВГК на базе оперативных групп генерал-майора Тарасова и генерал-майора Берзарина. Возглавил армию хорошо себя зарекомендовавший в Торопецко-Холмской операции 4-й ударной армии командир 249-й стрелковой дивизии Тарасов. Удержание периметра вклинения 39-й армии и 11-го кавалерийского корпуса требовало выделения значительных сил 9-й армии. Немецкое командование оценивало численность находившихся в тылах группы армий «Центр» советских войск в 60 тысяч человек. Такая крупная группировка, занимавшая плацдарм в непосредственной близости от основных коммуникаций группы армий, не могла не вызывать беспокойства немецкого командования. С весны 42-го велась разработка крупномасштабной операции по очистке Холм-Жирковского выступа. Операция получила кодовое наименование «Зейдлиц». Однако операцией «Зейдлиц» не суждено было запятнать репутацию Вальтера Модоля как гения обороны успешным наступлением больших масштабов. 23 мая 42-го, во время очередного полета войска в районе Белого, его фюзеляр «Шторх» был обстрелян с земли, и командующий 9-й армией был ранен в легкое. Пилот «Шторха» также был ранен, но смог посадить самолет. План операции «Зейдлиц» Модель докладывал командующему группу армий «Центр» в Смоленском госпитале. 2 июня командование 9-й армии временно принял генерал танковых войск фон Фитингов. Позднее командование 9-й армии по указанию генерала фон Фитингофа принял командующий 46-м танковым корпусом генерал Шейль. Несмотря на сравнительно небольшую ширину коридора между Алининым и Белым, ничтожную по меркам маневренного блицкрига, операция не обещала быть легкой. Северная стенка коридора пролегала по окруженной густыми лесами до линии реки Лучоса. Предвидя бои в бедных дорогами лесистых районах, командование 9-й армии организовало специальное подразделение – кавалерийскую бригаду фон дер Медена. Полковник Карл Фридрих фон дер Меден был старым кавалеристом, пришедшим в танковые войска в середине 30-х. В период описываемых событий он командовал мотопехотным полком 1-й танковой дивизии. В 42-м ему пришлось вспомнить молодость и возглавить соединение, называвшееся официально «Кавалерийская бригада особого назначения командования 9-й армии». Бригада состояла из трех полков по 4-5 эскадронов в каждом. Эскадроны были смешанного состава. Из 13 эскадронов 6 были на велосипедах, а остальные – на лошадях. Бригада была насыщена автоматическим оружием. В трех полках было более 30 станковых и 72 ручных пулемета. Рядовые в максимально возможных количествах вооружались пистолетами-пулеметами. Тылы бригады были моторизованы, саперы передвигались на велосипедах, части связи были частично моторизованы. Каждому полку были приданы по 6 легких полевых гаубиц. Полки прошли подготовку в течение 4-6 недель и в конце июня 42-го сосредоточились к югу от Оленина, в районе долины Лучосы. Кавалерийской бригаде также были приданы 14 танков. Помимо кавалерийской бригады в операции «Зейдлиц» было задействовано 10 пехотных и 4 танковых дивизии – 1-я, 2-я, 5-я и 20-я. Танковые полки трех из этих четырех дивизий, 1-й, 2-й и 20-й, остались в однобатальонном составе, так как из них были изъяты первые танковые батальоны для усиления танковых и моторизованных дивизий, задействованных в летнем наступлении 42-го. Во 2-й танковой дивизии на 20 июня насчитывалось 22 ПЦ-2, 33 ПЦ-38Т, 20 ПЦ-3, 5 ПЦ-4 и 2 командирских танка. В 20-й на 30 июня 8 ПЦ-2, 39 ПЦ-38Т, 20 ПЦ-3, 13 ПЦ-4 и 7 командирских танков. По 1-й танковой дивизии имеются данные на 15 июля. 2 ПЦ-2, 10 ПЦ-38Т, 26 ПЦ-3, 7 ПЦ-4 и 4 командирских танка. Единственной танковой дивизией с двумя танковыми батальонами в танковом полку была 5-я танковая дивизия, насчитывавшая на 25 июня 26 ПЦ-2, 55 ПЦ-3, 13 ПЦ-4 и 9 командирских танков. Все танки ПЦ-3 и ПЦ-4 в этих четырех дивизиях были старых типов, они не получили ни одного танка этих типов с длинноствольными орудиями. О тщательности подготовки операции говорит тот факт, что немецкие самолеты-разведчики провели аэрофотосъемку территории площадью 3300 квадратных километров. Командный пункт 9-й армии был перенесен в Оленино, поближе к месту предстоящего сражения. Нельзя сказать, что немецкое наступление было для командования Калининским фронтом полной неожиданностью. Еще 29 и 30 июня в разговоре по прямому проводу с Масленниковым и Соколовым командующий фронтом Конев указывал, что не исключено в ближайшие дни наступление противника из района Белый в северном и северо-восточном направлении. Командующий 39-й армии говорил: «Я готовлюсь к борьбе в самой неблагоприятной обстановке, то есть к боям в окружении без права вывода армии. Для этого нужны только боеприпасы и продовольствие». С такими самурайскими настроениями советское командование 39-й армии встретило начало Зейдлица. Немецкое наступление началось в 3:00 2 июля 42-го после короткой артиллерийской подготовки и удара с воздуха бомбардировщиками Ю-87. С севера из района Оленина наступал двумя группами 23-й армейский корпус генерала Шуберта. Западную группу составляли части 1-й танковой, 110-й и 102-й пехотных дивизий, восточную – 5-я танковая дивизия и кавалерийская бригада фон дер Медена. Противостояли им части 185-й и 380-й стрелковых дивизий 22-й армии и 21-й гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии. Из района Белого на восток начало наступление группа Эзебека в составе 2-й танковой и 246-й пехотной дивизий. В дальнейшем они должны были повернуть на север, навстречу 23-му корпусу. Противостояла двум немецким дивизиям 17-я гвардейская стрелковая дивизия 41-й армии. Наибольшее сопротивление встретила 1-я танковая дивизия в районе населенного пункта Старухи на берегу Лучосы. Для оказания содействия ей 102-я пехотная дивизия получила приказ атаковать советские войска с фланга. Из резерва 9-й армии на это направление также выдвигался полк 14-й моторизованной дивизии. Довольно медленно продвигалась вдоль дороги Оленина-Белый 5-я танковая дивизия. Выбор этого шоссе как оси наступления был вполне предсказуем, и советскими войсками были воздвигнуты противотанковые препятствия и бетонированные укрепления. Если на северном участке наступления немецкие войска встретили упорную оборону, то в районе Белого маневр с ударом в начале на восток с последующим поворотом на север поначалу принес успех. Однако здесь советские войска быстро перешли к активному противодействию наступающим. Уже вечером первого дня операции последовал контрудар с участием 21-й танковой бригады во фланг 2-й танковой дивизии. Отражение контрудара продолжилось 3 июля. Важную роль в успехе Зейдлица сыграла кавалерия фон дер Медена. Продвигаясь параллельно 5-й танковой дивизии по лесам, кавалерийская бригада 3 июля вышла в тыл оборонявшимся на шоссе частям 256-й стрелковой дивизии. Фронт на этом направлении был прорван, и 5-я танковая дивизия вышла к деревне Шиздерево на реку Обша. Усиленная 102-й пехотной дивизией и получившая поддержку с воздуха 1-я танковая дивизия также стала увереннее пробиваться вперед. Тяжелые бои постепенно истощали силы обороняющихся. Например, оборонявшаяся фронтом на север 355-я стрелковая дивизия к 4 июля имела до 40% потерь в личном составе и вынуждена была отойти. Окончательный успех немецкого наступления был достигнут в воскресенье 5 июля 42-го, когда 1-я и 2-я танковые дивизии встретились в районе деревни Пушкари на шоссе Белый-Оленина. В окружение попали все части и соединения 39-й армии и 11-го кавалерийского корпуса, а также соединения 41-й, 17-я гвардейская стрелковая, 135-я стрелковая дивизия, 21-я танковая бригада и 22-й, 355-я, части 380-й и 185-й стрелковых дивизий, армий. Здесь вновь следует в очередной раз отметить слабость советской военно-транспортной авиации, которая не позволяла организовать эффективное снабжение по воздуху даже сравнительно небольшой группы войск. Внешние и внутренние фронты окружения 39-й армии и 11-го Кавкорпуса разделяла узкая полоска, занятой противником территории вдоль железной дороги Белый-Смоленск. Занимавшаяся советскими войсками в Холм-Жирковском выступе территория была достаточно большой для организации нескольких посадочных площадок. В случае организации воздушного моста армия Масленникова могла продержаться до начала Погорело-Городищенской операции в августе 42-го, дававшей шанс на деблокирование ударом с востока. Без снабжения по воздуху окруженные быстро оставались без боеприпасов и продовольствия, и котел терял способность оказывать организованное сопротивление. Одновременно с замыканием окружения по шоссе Оленина-Белый немцами был нанесен рассекающий котел пополам удар с восточного фаса Холм-Жирковского выступа. 4 июля в час 45 46-й танковый корпус силами 20-й танковой, 328-й и 86-й пехотных дивизий перешел в наступление в западном направлении. 5 июля командованием 39-й армии принимается решение о выводе войск из Холм-Жирковского выступа. Решение это было уже безнадежно запоздавшим. Буквально в течение двух дней котел был рассечен на северную и южную части, каждая из которых могла пробиваться из окружения через узкий участок шоссе Оленина-Белый. Ситуация усугублялась раскисанием грунтовых дорог после сильных дождей, замедлявших марши войск Масленникова и Соколова. Отходившие к горловине выступа дивизии также были вынуждены бросать и уничтожать застрявшую технику. Снявшиеся с позиций и вытянувшиеся вдоль дорог войска превратились в отличную цель для авиации противника. 8 июля 11-й кавалерийский корпус был подчинен 39-й армии. Отступление и удары с воздуха привели к потере средств связи. Уже поздно вечером 8 июля радиостанции 39-й армии и 11-го кавалерийского корпуса перестали отвечать на вызовы из штаба фронта. Направленные на самолетах делегаты штаба фронта не вернулись. Связь удалось восстановить только спустя несколько дней. Один из участников событий, офицер связи 17-й гвардейской стрелковой дивизии Поляков, описывал обстановку тех дней так. «В штабе царила атмосфера спокойной обреченности. Чувствовалось, что люди сделали все возможное, что в их силах, и теперь по инерции, по укоренившейся привычке долго дотягивают свою ношу до конца, до исчерпания последних сил». В течение 7 по 9 июля из окружения пробились части 41-й армии. Из 135-й стрелковой дивизии вышло около 1000 человек, из 17-й гвардейской – 1759 человек и 21-я танковая бригада без танков. В этот же период вышли отдельные люди и подразделения 24-й и 46-й кавалерийских дивизий, 357-й, 355-й и 262-й стрелковых дивизий. Успешные попытки прорыва и усиливавшийся нажим извне вынуждают немецкое командование подтянуть к захваченному коридору все резервы. Выход из южного котла прикрывает 427-й полк 129-й пехотной дивизии, на который сразу же обрушиваются согласованные атаки изнутри и снаружи котла. 12 июля считается немцами официальной датой завершения Зейдлица. Официальное сообщение немецкого командования от 13 июля 1942 гласило: «Начавшееся 2 июля юго-западнее Ржева широкое наступление немецких частей, эффективно поддержанное авиационными частями, привело после прорыва системы вражеских позиций в тяжелых лесных боях к окружению и уничтожению нескольких стрелковых и кавалерийских дивизий, а также одной танковой бригады. В этой 11-дневной битве взято свыше 30 тысяч военнопленных. Захвачено или уничтожено 218 танков, 591 орудие, 1301 пулемет и миномет, а также большое количество другого оружия и военного имущества всех видов. Потери врага серьезные. Число военнопленных и трофеев продолжает расти». Однако организованное сопротивление и попытки прорыва 12 июля не закончились. К 17 июля в Северном котле собралась группа численностью около 1500 человек под руководством командира 18-й кавалерийской дивизии генерал-майора Иванова. В Южном котле собрались примерно 8000 человек, возглавлявшихся штабом 39-й армии. Член военного совета армии, бригадный комиссар Юсим и начальник штаба генерал-майор Мирошниченко погибли. В ночь с 18 на 19 июля в котле приземлились 9 самолетов У-2, которые должны были забрать командование 39-й армии. Легко раненый командующий 39-й армии генерал-лейтенант Масленников улетел на одном из этих самолетов, а заместитель командующего генерал-лейтенант Богданов остался с войсками. Иногда этот эпизод ставится в упрек Масленникову. Однако, как уже было сказано ранее, генерал в данном случае не является хозяином своей судьбы. Он человек, находящийся на государственной службе, и он обязан воспользоваться направленными за ним самолетами. Остаться со своими войсками до конца – это объяснимое, но не всегда целесообразное с точки зрения дальней перспективы решение. Точно так же, например, Рокоссовский мог остаться вместе с управлением 16-й армии в Вяземском котле в октябре 41-го вместо организации обороны на Волоколамском направлении. Последняя крупная попытка деблокировать окруженную 39-ю армию была предпринята вечером 21 июля. На встречу группе войск 39-й армии под командованием Богданова был нанесен удар 185-й стрелковой дивизии 22-й армии. Уже к 23.00 21 июня на участке дивизии вышли из окружения 3,5 тысячи человек. В ходе боев по обеспечению коридора для выхода войск генерал Богданов был ранен, вывезен на самолете в госпиталь, где скончался 24 июля 42-го. На поле боя вечером 21 июля погиб командир 18-й кавалерийской дивизии Иванов. Он был 22 июля похоронен немцами с воинскими почестями. Заместитель командующего 22-й армии Березин погиб в попытке пробиться из окружения. 23 июля 42-го сообщение о состоянии 39-й армии и 11-го кавалерийского корпуса исчезают из журнала боевых действий Калининского фронта. Этот день можно считать действительной датой завершения операции «Зейдлиц» по ликвидации вклинения советских войск в районе Холм-Жирковского. В начале августа 42-го 11-й кавалерийский корпус расформировывается. Сохранившие боевые знамена остатки 373-й, 381-й, 256-й и 252-й стрелковых дивизий были выведены на переформирование. 39-я армия была сформирована заново путем переименования созданного в июне 42-го управления 58-й армии. Возглавил армию генерал-лейтенант Зыгин.